Циркачи заметно волнуются. Я подсела поближе к котику, рассчитывая слегка успокоить его светской беседой. Не скрою, что люди явно не привыкли к такой необычной аудитории. Их стресс начался, когда они взошли на борт Хекета и всю дорогу слушали его бред, — насупился профессор. «Согласна. Это тяжкое испытание. Не каждая цирковая труппа такое выдержит». «Да уж. Удивляюсь, как они вообще решились сюда приехать. Я бы не поехал». «Но хорошо, что они решились», — кивнула я. «И совсем не боятся монстров. Я даже к тебе одному дольше привыкала, говорящий кот. Странно, что они не рванули обратно, да еще и смогли что-то съесть». «Видимо, решили, что если будут выполнять условия контракта, у них больше шансов выбраться отсюда живыми». Опять надулся кот, но разговор поддерживал. «А может, просто считают, что работают на корпоративной вечеринке, сбрендивших ролевиков в костюмах и гриме?» «Запросто. Для сохранения психики это самое правильное решение». «А ты чего такой смурной? Животик болит? Или сосиски не хватило?» «Нет». Агент 013 даже не обиделся. «Смотри, Аленочка, я здесь единственный взрослый, и меня словно бы окружают дети. Они будут радоваться примитивным шуткам клоуна, восхищаться трюками жонглера, с замиранием сердца ждать выступления фокусника. Такое чувство, что все это время я имел дело с малышней в подгузниках, принимая их за взрослых напарников и коллег». «Нашел на что жаловаться?» — невольно вспыхнула я. «Да ты даже не вложился в это предприятие. Пришел, наелся, напился. Когда платить будешь, скупердяй и критик?» «Тихо, крошка. Я купил ему свой подарок. И погоди возмущаться и говорить, что все купили. Я вложил в него больше, чем остальные. Я вложил в коробку с подарком, между прочим, самим по себе великолепным китайским будильником, поздравительное стихотворение, написанное мной специально к этому случаю». «Ах-ах-ах, как это трогательно!» — не поверила я. «Если бы ты написал ему стихи, ты бы обязательно прочел их перед всеми, воспользовавшись таким случаем привлечь к себе внимание, даже отобрав его у друга-юбиляра». «Не усугубляй, Алиночка. Ты просто завидуешь моим многочисленным талантам». «Что они многочисленны, возможно. Хотя большей частью сильно преувеличены. Но про поэтический дар в первый раз слышу. Поэтому поверю, что ты посвятил стихотворение Синелицему, только когда увижу его своими глазами. Не думаю, что ты не оставил копию для своих биографов. Знаю-знаю, у тебя даже папка такая есть на рабочем столе моим биографом. Сама видела. Так что Алекс здесь ни при чем, он тебя не выдавал. Кстати, а как называется твой поэтический шедевр?» «Ага, не знаешь. Ну-ну, может, мне у Синелицева спросить?» «Заткнись, дорогуша. И не надо приставать к бедняге. Не видишь, как он устал? Какой у него нездоровый синюшный цвет лица!» — перепугался котик. «Да он у него всегда такой. А сегодня особенно. Он всю ночь готовил угощение, отбиваясь от шаек Брандокрыса и Федора, которые объединились, чтобы выкрасть праздничный торт. К счастью, у них ничего не вышло». Он кивнул на остатки крема и цуката в центре стола. «Читай!» — уперлась я. Профессор выдохнул и, торжественно сопя в ухо, начал. «Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле о Синелицем рассказать». «Дешевый плагиат», — нежно припечатала я. «Передрал письмо Татьяны и приляпал дурацкое продолжение. Теперь понятно, почему ты не хочешь читать это позорище вслух». «Это творческий прием!» — взвыл кот, так что многие обернулись. «Начинаешь строкой великого, и это сразу вводит твой собственный текст на определенный уровень высоты литературного контекста». «Врешь ведь?» «Не вру. А проверяю твой уровень начитанности. В общем, помолчи пока, не порти юбиляру праздник. Я тебе покажу стихотворение завтра». «Почему не сейчас?» «Да потому что циркачи пришли, и представление начинается. Не отвлекай меня, а?» «Ладно, сделаю вид, что поверила». И я сосредоточилась, наконец, на действии. Сначала свой номер показали лилипуты. Они боролись друг с другом в смешных эскимосских костюмчиках. За ними выступили гимнастки, составлявшие фигуры на плечах друг у друга не хуже, чем наши хоббиты. Только они еще и перепрыгивали с плеч на плечи и делали сальто в воздухе с антраша. Хоббиты такое еще не освоили, но, мне кажется, теперь будут пытаться. И у нашего гоблина-травматолога на какое-то время прибавится работы. В середине их выступления к ним присоединился клоун, неуклюже пытаясь повторить их трюки. Он мне сразу показался подозрительным. Но если бы я знала, кто скрывается под этим нелепым рыжим париком и красным носом, даже сейчас жутко вспоминать эти его кульбиты и смешные падения. При этом он еще и заливался таким смехом, от которого продирало до костей, напоминая мне демонического клоуна из фильма «Оно». Боже, более мерзкого типа не могли подобрать. «Видимо, выбор был невелик. Хорошо, что такого нашли», — сказал только что подоспевший Алекс, который был на задании, отдуваясь за нас троих. «Да уж лучше бы никакого. С детства их боюсь. С тех пор, как бабушка водила меня в шапито. И там один шут в дутых штанах дунул в дуделку мне прямо над ухом. Зрители захохотали, а я подпрыгнула на полметра и заимела раннюю седину. А что, интересно, случилось с их штатным клоуном так внезапно?» «Попал под каток», — сказал незаметно подсевший к нам антрепренер, горестно покачав головой. «Да-да, не смейтесь, он просто хотел показать смешной номер, как он, дескать, падает, попадает под каток и орет оттуда, якобы прищемив ногу. Но он, оказывается, на самом деле прищемил ее, но те, кто был рядом, поняли это слишком поздно. Ему часто не в тех местах приходили гениальные идеи, но эта идея оказалась роковой. Ох, бедняга! А вы вроде выглядите нормальными, ну, кроме говорящего кота», — робко заметил он, хотя, судя по тому, что перестал заикаться, основной страх у него отступил. «Да, он ненормален, но умен», — надменно подчеркнула я. Взвившийся было нервно кот мгновенно исполнился самодовольным величием, приняв соответствующую позу. «Можно я буду держаться поближе к вам и передавать наши просьбы вашему начальству через вас? А то кроме вас здесь разумными выглядят только странные бородатые карлики с топорами. Лучше не думать, что это гномы, иначе придется поверить, что мой чокнутый сосед-толкинист, возможно, и в самом деле эльф. Вы опять заикаетесь? Только когда волнуюсь. А это правда роботы-андроиды?» «Это биороботы», — криво улыбнулась я. «Черт, и как он отличил, что это роботы? Ведь они идентичны людям. Мой муж тоже слегка напрягся. Этот антрепренер слишком много знает. Никаких обид. Я просто поклонник «Звездных войн», поэтому и использовался слово «андроид». «Ничего обидного. Их чайниками назови. У них активирован чип миролюбия. Задеть словом просто невозможно. И насчет карликов. Они в основном-то и безумные. Те, что без бороды и с волосатыми ступнями. Не буду называть имена, если вам так легче сохранять рассудок. Просто советую держаться от них подальше». Так как даже на один день полностью замораживать работу базы было нельзя, шеф разумно пригласил цирк на 3 дня, чтобы все сотрудники смогли посмотреть представление и поучаствовать в чествованиях юбиляра. Потому что отдавать деньги на подарок и ничего не получить взамен – это не в наших традициях. Учитывая, что благодаря Алексу у нас с котиком 4 дня выходных, мы попадали на все выступления. И, кстати, профессора во второй раз я поймала уже вечером. Обещанного стихотворения у него, разумеется, не оказалось, но он попробовал читать мне вслух. Только 2-3 первые строфы, не более. И, видимо, опять в той же уверенности, что я полная тундра, каких поискать. Он хоть ростом невысок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, будет синелицем. Ты издеваешься? Выдрал кусок из детских стишков Маяковского, засобачил туда черный юмор и выдал за оригинальную авторскую идею. Искренне поаплодировала я. «Интересная интерпретация! А собственное творчество есть?» Котик жутко обиделся. Сказал, что речь вообще-то и не шла об оригинальной поэзии, но он случайно перепутал тетради и благодаря классическому образованию все-таки на чистом автомате записал хоть что-то приличное. Короче, стих для юбиляра был в очередной раз обещан на завтра.